В это поверить сложно. И все же это было. Было на самом деле. И она должна об этом рассказать. Они с Дэвидом ехали рано утром по направлению к аэропорту. Когда Розалин, наконец, собралась с духом и решила поведать своему брату о том, что с ней случилось. Она начала издалека, в надежде избавить таким образом своего слушателя от слишком сильных потрясений. «Ты знаешь, Дэвид, я возвратила проклятие Бладринкера его настоящему владельцу», заметила она небрежным тоном. Он кинул на нее быстрый взгляд и спросил со спокойным любопытством в голосе. «О чем ты говоришь, Роузи? Ты ведь так и не смогла приобрести этот меч. Разве не помнишь?» Розалин не ожидала такого заявления. Но, может быть, он просто ее не понял? «А ты что говоришь?» — в свою очередь спросила она его. «Ты же сам мне его подарил». Он отрицательно покачал головой и уверенно произнес. «Нет, я его тебе не дарил. Я тебе это только предложил. Но ты так разозлилась на сэра Айзека Дирборна за то, что он отказался иметь с тобой дело, что просила меня забыть об этом. Меч все еще находится у Дирборна, и этому чудаку крупно повезет, если он вообще сможет его продать. Клинок в ужасном состоянии». «Да нет же, он отлично сохранился». Дэвид уставился на нее в полном замешательстве. «Роузи, что за бес в тебя вселился? Ты ведь ни разу не видела этот меч». Она вздохнула. «Возможно, он просто подзабыл эту историю, и ей надо всего лишь освежить события в его памяти. А может, они говорят о разных мечах?» «Дэвид, послушай, ты купил мне этот меч. Ты послал его мне по почте в Штаты, и я его получила. Ты помнишь, что я рассказывала тебе о своих снах? О том, как я встретила настоящего владельца меча? Так вот, это был совсем не сон. Меч действительно был проклят, и проклятие было связано с Торном Бладринкером, хозяином меча. Я могла вызывать его, прикасаясь к его клинку, и я влюбилась в него». Дэвид посмотрел на нее так, словно у нее вдруг выросла вторая голова, затем осторожно промолвил. «Роузи, тебе это приснилось. Но пойми же, Дэвид, это был не сон. Это было на самом деле». «Хорошо, хорошо. Но вспомни, что ты сама говорила мне не так давно, когда я вот так же пытался убедить тебя в том, что было на самом деле. Ты приняла мои слова за неуместную шутку». «Дэвид, я никогда не стала бы шутить по такому поводу. Ты понимаешь или нет? Я люблю этого человека, и мне ужасно больно и горько, что я вынуждена была отослать его обратно, возвратив ему меч. Но я не могла поступить иначе. Он никогда не был бы по-настоящему счастлив в моем времени. Он был человеком из другого мира, из древнего мира. А уж его профессия... Ему, как воздух, были необходимы войны и сражения». «Роузи, прошу тебя, остановись на секунду и подумай. Раз у тебя не было меча, из-за которого все и началось, а я могу поклясться тебе в этом, и я не стану тебя обманывать, то как могло произойти все то, о чем ты только что мне рассказала? Но подумай хорошенько, и ты увидишь, что я прав. Тебе просто все это приснилось. Ты была тяжело больна, у тебя был жар, ты бредила. В твоем состоянии сны стали казаться тебе явью, и поэтому ты решила, что все это и вправду с тобой случилось».